зрелищем предсмертных судорог, упивались мучительными стонами сотни фракийцев и сотни сомнитов, сражавшихся друг с другом со звериной свирепостью на залитой кровью арене, единственно для того, чтобы доставить вам удовольствие. Теперь дайте и вы нам доказательство своей прославленной доблести. Позабавьте хоть раз тех, кто забавляет вас уже столько лет. Сражайтесь друг с другом, убивайте друг друга и умрите с достоинством у костра этого бедного и низкого гладиатора, гнусная и проклятая душа которого желает обрести мир и покой, а посему требует благородной и чистейшей крови римлян. Спартак говорил со все возрастающей силой и энергией, страшной в гневе своем, кипя жаждой мести, и вокруг его лица как будто блистал ореол сверхъестественного света. Казалось, пламя исходило из его горящих глаз. Он предстал во всем блеске своей мужественной и гордой красоты перед глазами 60 тысяч гладиаторов и многих тысяч граждан города Турии, приглашенных им на похороны. Когда он кончил свою речь, из груди всех гладиаторов вырвался неистовый, мощный и дикий крик. Глаза их сияли от радости, хотя и жестокой, но справедливой, потому что этой битвой они могли отомстить за все перенесенные унижения, за презрение, на которое они были обречены, за кровавые бои гладиаторов, устраиваемые в цирках на потеху римлян. Намерение Спартака было величественно — поднять рабов из грязи, в которую они были незаслуженно ввергнуты, поднять восстание угнетенных против угнетателей, сделать слабых сильными и отважными. Отомстить за попранное их человеческое достоинство, низведя их палачей до положения диких зверей. Насладиться в продолжении часа в качестве зрителей картиной взаимного истребления тех, которые до этого времени упивались зрелищем их взаимного уничтожения. На миг поменяться ролями, из рабов стать господами, увидеть гордых и надменных патрициев в роли рабов, испытать высшее блаженство, глядя, как уничтожают друг друга те, кто придумал это безумное и жестокое развлечение. Смотреть со ступеней своего амфитеатра на роковую арену, где оказались те, что всегда смотрели на них в цирке, присутствовать при их побоище, упиться их слезами, видеть, как течет их кровь, услышать их предсмертные стоны, крики отчаяния и боли. И все это было для бедных гладиаторов почти непостижимо, чуть ли не божественно. Это была месть, достойная только всемогущих богов. Невозможно описать те дикие безумные крики, те рукоплескания, которыми гладиаторы отозвались на слова Спартака. Это была исступленная радость людей, которые праздновали самую блестящую свою победу над римлянами из всех одержанных гладиаторами за 3 года. 300 римлян, из которых более 30 принадлежали к сословию сенаторов и более 100 к сословию всадников, стояли, опустив глаза, безмолвные и неподвижные, посреди круга, образовавшегося на равнине. Итак, смелее, славные потомки, благородные отпрыски знаменитых родов Флавия, Фурия, Дуилия, Генуция, Фавния, Ливия, Муция, Порцилия! — крикнул Спартак громоподобным голосом. — Смелее! Возьмите мечи в руки и сражайтесь! Я зажигаю костер! Сражайтесь! Клянусь богами, мы желаем развлекаться! С этими словами Спартак взял зажженный факел из рук Контубернала и поджег кучу дров. Тотчас же его примеру последовали все начальники, трибуны и центурионы.